Хвала Аллаху, Господу миров, сделавшему различие между людьми частью нашего испытания. Мир и благословение его посланнику, пророку Мухаммаду, его пречистому роду и верным сподвижникам. Всевышний Аллах создал ночь для того, чтобы люди и многие другие творения отдыхали, и создал день для того, чтобы мы искали пропитание. Мы распределили между ними средства к существованию в ближней жизни и возвысили одних из них над другими, чтобы одни из них брали в услужение других. Так говорится в Священном Коране. Одни люди рождаются физически сильными, но зарабатывают на жизнь тяжелым трудом. Другие получают богатство, но не отличаются физической силой. Третьи обладают даром управления, но не имеют большого состояния. Люди нуждаются друг в друге, и благодаря этому осуществляется мудрый Божий замысел. Аллах испытывает нас друг другом, чтобы увидеть, кто из нас будет поступать правильно, а кто ослушается его. Путь к благочестию лежит через преодоление соблазнов и совершение поступков, которые тягостны для души. Нелегко расставаться с богатством, раздавая милостыню беднякам. Ведь завтра ты можешь оказаться на их месте, и многие станут злорадствовать и отвернуться от тебя. Нелегко и отказываться от запретного, наблюдая за тем, как богачи купаются в роскоши и наживаются нечестным путем. Но если человек уверовал в Аллаха и не сомневается в его обещании, то для него нет выбора. Он знает, что всемилостивый Господь испытывает верующих трудностями и лишениями, богатством и славой. Времена меняются, и вслед за тяготами наступает облегчение. Наш земной удел предопределен задолго до того, как мы пришли в этот мир, и мы не покинем его, пока не вкусим последнюю крупицу добра, предначертанную для нас. В поисках этого удела мы должны трудиться, совершенствовать свои умения и навыки и часто молить Аллаха одарить нас благами. Вместе с тем нужно быть разборчивыми и не протягивать руки к тому, что Аллах запретил. В Коране сказано: «О вы, которые уверовали, вкушайте благое из того, чем мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху». Человек не может быть благодарен Аллаху, если не жертвует своим имуществом на благие дела, и не может быть благодарен, если не отказывается от нечестного заработка ради своего Господа. Вспомните соплеменников пророка Шуайба, которые обманывали людей на весах и мере. Он призывал их вернуться к поклонению одному Аллаху и довольствоваться только честным заработком. Он предостерегал их от беды, которую навлекают грехи и имущество, нажитое запрещенным путем. Но они отвечали ему: «О Шуайб, неужели твоя молитва велит нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом не так, как мы того хотим? Ведь ты выдержанный, благоразумный». Они насмехались над Божьим посланником. Их слова означали: «Неужели мы откажемся от прежнего образа жизни только потому, что ты велишь нам это? Наши отцы поклонялись идолам, и нас вполне устраивает такая религия. Она не мешает нам брать то, что мы считаем своим по праву, а ты требуешь от нас отказаться от нашего заработка. Неужели это ты славишь выдержанным и благоразумным человеком? Если это и есть благоразумие, то наши отцы были глупцами». Глумясь над Божьим посланником, язычники имели в виду обратное, но все было именно так, как они сказали. Шуайб действительно был выдержанным и благоразумным мужем. Он молился единственному Богу, истинному царю, и эта молитва удерживала его от посягательства на права Аллаха и на права творений. Ведь молитва удерживает от грехов и мерзких поступков. Шуайб не только жил правильно, но и призывал свой народ к благочестию. Но его соплеменники не вняли увещеваниям. Они были народом распутным и не делали различий между дозволенным и запретным. В наказание за их несправедливость Аллах наслал на них неимоверную жару, которая стояла 7 дней. Наконец они увидели тучу и вышли из своих домов, чтобы укрыться от зноя. Когда же они собрались в тени тучи в ожидании прохладного дождя, на них пролился огненный ливень. Земля затряслась у них под ногами, и раздался пронзительный вопль, от которого они пали замертво. Распутные соплеменники Шуайба погибли все до единого, и всякий, кто уподобляется им во грехе, навлекает на себя не меньший гнев всемогущего царя. Ростовщичество, взяточничество, обвешивание, воровство, вымогательство и другие подобные грехи лишают имущества человека благодати и делают его благополучие шатким и кратковременным. Недозволенный заработок становится причиной болезней, лишений и многих других несчастий, если человек не раскается в содеянном и не поспешит избавиться от этого вредоносного имущества. А если не успеет, то оно обязательно заставит его страдать и сожалеть. Даже малолетние дети, которые кормятся из такого заработка, не находятся в безопасности от того зла, что он приносит. И даже те, которые сами сторонятся запретного, но закрывают глаза на эти грехи и не удерживают от них. Потому и говорит Всевышний: «Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив, и знайте, что Аллах суров в наказании». Довольствоваться скудным уделом, приобретенным богоугодным путем, лучше, чем копить сокровища, собирающие слезы и проклятия людей. Какой прок в богатстве, если оно угрожает благополучию семьи и детей? Какая польза от имущества, если оно лишает счастья и отдаляет от Аллаха? А ведь даже малые ухищрения, на которые часто идут торговцы, лишают удел благодати и отягощают расчет после смерти. В хадисе говорится, что если продавец и покупатель говорят друг другу правду и указывают на недостатки товара, то сделка их будет благодатной. А если они скрывают недостатки и лгут друг другу, то сделка лишится благости. Такой заработок не принесет пользы продавцу. Для него было бы лучше указать на дефекты своего товара и заработать меньше, но потратить заработанное на благо своей семьи. Однако он предпочел иной путь, лишил себя и своих родных благодати и покрыл душу пеленой, которая отделяет его от Всевышнего. Если Аллах сжалится над ним, то с ним случится небольшая беда или нечто, что заставит его одуматься, покаяться в содеянном и возместить людям убытки. Если же нет, то он будет и дальше мошенничать, обвешивать или подворовывать, пока чаша с грехами не переполнится, и тогда его поразит несчастье, от которого он не сможет оправиться, или смерть соединит его с миром вечности, где он будет рассчитываться добрыми делами. Вот почему Всевышний Аллах велит: «Скажи, скверное и благое не равны, даже если изобилие скверного понравилось тебе». Как добрые дела не сравнятся с грехами по своему исходу, так и честный заработок не сравнится со скверным. Но исполнилось пророчество Божьего посланника, мир ему и благословение Аллаха, и люди больше не обращают внимания на то, как они зарабатывают, дозволенным путем или запрещенным. Даже молитва не удерживает некоторых мусульман от ростовщичества и мошенничества, от торговли алкогольными напитками и даже языческой атрибутикой. Они радуются земному богатству больше, чем праведным деяниям и довольству Всевышнего, и приходят в отчаяние, когда упускают выгодную сделку, словно не знают, что предначертанная прибыль не могла пройти мимо. Они читают Коран, но поступают с точностью до наоборот. Ибо сказал Всевышний: «Скажи, это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают». Верующий не забывает о своем земном уделе, но больше всего заботится о своей душе. Он знает, что всемилостивый Господь, который привел нас в этот мир и одарил верой, не оставляет его без поддержки и ведет по жизни. Он устраивает его дела лучше, чем кто-либо иной, и избавляет от нужды в людях. Он лишает его прибыли там, где она может повлечь за собой беду, и вознаграждает его за старания оттуда, откуда он совсем не ждет. Он кормит и одаряет его так красиво, что верующий приходит в изумление и, воздевая руки к небу, говорит: «Господи, как же безгранична милость Твоя и как велик мой грех! Свят Ты и хвала Тебе! Я не заслуживаю всех этих благ, но нуждаюсь в них и нуждаюсь в большем. И только Ты знаешь мою бесконечную нужду в Тебе. Не отворачивай от меня лика Твоего и не предоставляй меня самому себе даже на мгновение ока. Помоги мне благодарить Тебя и стать лучше. Прости меня, ибо никто не отпускает грехи, кроме Тебя». Верующий доверяет своему Господу. Он верит и доверяет его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «Если бы потомок Адама бежал от своего удела так, как он бежит от смерти, его удел все равно настиг бы его так же, как смерть настигает его». А в другом хадисе говорится: «Не считайте, что ваш удел запаздывает, потому что ни один раб Божий не умрет, пока не получит свой удел сполна. Ищите свое пропитание красиво, беря дозволенное и оставляя запрещенное». Поэтому верующий не печалится, когда лишается чего-либо из мирских благ, и даже не помышляет о том, чтобы возместить упущенное недозволенным путем. Он смиренно принимает волю Божью, но не опускает руки и продолжает упорно работать и настойчиво молить о благополучии и прощении. Он готовится к встрече с Аллахом в тот день, когда каждый будет спрошен о благах, которыми пользовался при жизни. В Сунане имама ат-Тирмизи сообщается, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В день воскрешения раб Божий не сдвинется с места, пока не будет спрошен о четырех вещах: как он провел свою жизнь, как потратил свою молодость, как заработал и как израсходовал свое богатство, и поступал ли он в соответствии со своими знаниями. Обратите внимание, за материальные блага человек будет спрошен дважды, каким путем они были приобретены и как были потрачены. Но если богатство было нажито нечестным путем, то расходование его на благие цели не избавляет человека от ответственности. В хадисе говорится, если человек приобретает имущество, совершая грех, а потом расходует его на родственников или раздает милостыню или жертвует им на пути Аллаха, то все это будет собрано и вместе с ним брошено в гиенну. В иснаде этого сообщения не упоминается имя сподвижника, но его смысл подтверждается другими надежными хадисами. Имам Ахмад и ат-Табарани передали со слов Каба ибн Ужры, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не попадут в рай плоть и кровь, вскормленные запретным, они больше заслуживают огня». А имам Муслим передал со слов Абу Хурейры, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О люди, поистине Аллах благой и принимает только благое». Запрещенный заработок не принесет человеку пользы даже в том случае, если он раздаст из него милостыню или совершит паломничество. Даже мольба того, кто ест, пьет и одевается из заработанного нечестным путем, не доходит до нашего Господа. Конечно, потратить такое имущество на помощь больным или нуждающимся лучше, чем израсходовать его на греховные удовольствия. Но это не тот путь, который ведет к спасению и успеху. Избавить от пагубных последствий грехов в этой жизни и после смерти может только искреннее покаяние. Раскаявшийся в грехах своих должен искренне сожалеть о содеянном, просить у Аллаха прощения и иметь твердое намерение никогда не возвращаться к этому греху. Такого покаяния достаточно, если имущество, приобретенное нечестным путем, например, полученное в качестве взятки, было потрачено и не сохранилось. Но если такое имущество сохранилось, то верующий обязан избавиться от него. Это обязательное условие искреннего покаяния. Если деньги или вещи были отняты у кого-то незаконным путем, то их необходимо вернуть тем, кому они принадлежат по праву. А если у этого имущества нет законного владельца, как в случае с деньгами, добровольно отданными в качестве взятки, то их необходимо потратить на благие дела. И лишь в том случае, если раскаявшийся грешник не может найти законного владельца, а сам испытывает материальную нужду, ему разрешается оставить себе часть этого имущества на первичные нужды. Но это не освобождает его от ответственности, если законный владелец объявится спустя некоторое время. «О Аллах, щедрый и милостивый Господь наш, одари нас чистым уделом и защити от дурных помыслов и поступков. Помоги покаяться в грехах наших и никогда больше не возвращаться к ним. Избавь нас от нужды в людях и не лишай Твоей поддержки и заботы, ибо нет у нас другого покровителя, кроме Тебя». Аминь.